Глава 12. В царстве Хаула все еще властвовала ночь. Обе луны освещали небо и раскрашивали бледным светом сугробы. Постепенно сознание возвращалось, и Дэрион понял, что пролежал без памяти не так уж и долго, но все равно, будь он обычным человеком, непременно бы замерз, проведя без движения даже незначительное время. Воин встал и огляделся. За спиной высилась гора Харкельда, образовавшаяся снова после гибели Титана, а впереди возвышались горы поменьше. Теперь до твердыни Хаула было рукой подать. Оставалось только решить, идти к ледяной крепости в одиночку или же вернуться и постараться отыскать своих попутчиков. Вполне возможно, они оказались в беде или погибли под лавиной камней, хотя с ними Эльдоган. Но что-то внутри Дэриона бунтовало при мысли продолжить путь, не узнав о их судьбе. После недолгих раздумий Дэрион все-таки решил отправиться на поиски спутников, когда до него донеслись холодные звуки арфы и чарующее пение девушки. Воин застыл, как вкопанный, прислушиваясь к неземному голосу. Таинственная незнакомка так проникновенно пела о тоске одиночества, безысходности, необретенной любви, что ее слова каким-то странным, непостижимым образом зарождали в душе былого главнокомандующего Севера уже, казалось бы, забытое тепло. На краткий миг ему почудилось, что сердце, обращенное в лед, снова забилось. Дэрион сам не заметил, как изменил свой маршрут и пошел совсем в противоположную сторону, туда, откуда слышалось пение, совершенно забыв о тех, кто вполне возможно нуждался в его помощи. В голове царил туман, в ушах звучали аккорды и напевы, а ноги сами несли его к пещерам. В тот момент он не задумывался, что это может быть ловушка, что впереди подстерегает опасность, шел как во сне, словно не владел собственным телом. Войдя в одну из многочисленных пещер, он остановился у входа. Внутри на покрытом льдом полу сидела хрупкая девушка в легком белом платье и играла на арфе. Ее длинные волнистые волосы были по-домашнему распущены и имели нежный голубой оттенок, а на кончиках и вовсе насыщенный синий цвет. Скованная льдом противоположная стена отражала облик незнакомки. Идеальный овал лица, длинные полуопущенные ресницы, курносый носик, слегка полноватые губы, тонкие пальцы медленно перебирали струны. Весь вид девушки отражал печаль, будто вся вселенская скорбь обрушилась на ее плечи. Музыка резко оборвалась, голос умолк. Хозяйка пещеры обернулась и взглянула на Дэриона. В ее огромных ярко-синих глазах вспыхнуло неверие, которое быстро сменилось предвкушением. «Что привело тебя сюда?» — поинтересовалась незнакомка, подарив воину соблазнительную улыбку. «Ты пела?» — Дэрион был не в силах отвести взгляд от девушки. Ни одна из смертных не смогла бы сравниться с ней красотой. Девушка с арфой затмевала даже Исильду, что уж говорить о Кристаллин. Дэрион вдруг осознал, что не может вспомнить облик как бывшей возлюбленной, так и воительницы. Он нахмурился. Подсознание почему-то требовало поскорее отсюда убраться, будто от незнакомки исходит скрытая угроза. Но нет же, девушка выглядела эфемерным созданием, спустившимся с небес. Разве она способна причинить ему вред? Откуда тогда взялась неясная тревога? Я пришел на голос. Мой голос привел сюда многих, но никто из них не покинул моих пещер, — загадочно прошептала девушка. Та же участь ждет и тебя. Хозяйка пещеры снова улыбнулась и медленно направилась к Дэриону. — Кто ты? — воин отступил. Подсознание все настойчиво и твердило об опасности. Туман в голове начал постепенно исчезать. Появились четкие мысли. Что делает эта девушка в царстве Хаула? Ведь все люди, да и нелюди, уже давно покинули этот суровый край. Жизнь здесь просто невозможна. Почему незнакомка живет в скованной льдом пещере? И если она попала сюда случайно, то как ей удается выжить? И самое главное, что значила ее фраза «Мой голос привел сюда многих, но никто из них не покинул этих пещер. Та же участь ждет и тебя». «Снежная нимфа», — ответила она и удостоила воина оценивающим взглядом. «Зовут меня Киана, а тебя?» «Дэрион», — представился воин и лишь потом спохватился, что все-таки не стоило открывать ей свое настоящее имя. Надо было, как и в случае с Харкельдом, назваться как-нибудь вымышленно. Что же, теперь, по крайней мере, многое становится ясно. Снежные нимфы испокон веков жили уединенно, среди снега и льда, завлекая своим голосом путников. Так это ты тот воин, которого ищет Хаул?» В глазах нимфы появился озорной огонек. «Это ты завладел ледяным клинком и освободился от вечного плена колдуна?» Теперь она не спрашивала, а утверждала. «И это ты уничтожил Харкельда?» «Откуда ты знаешь?» — перебил ее воин. «У меня есть зеркало», — лукаво улыбнулась Киана и указала на ледяную стену. «Конечно, не такое могущественное, как в обетованном, и я не могу увидеть в нем все, что творится в пределах Терна. Но все равно в его отражении я иногда вижу то, что происходит в округе. И я увидела твой поединок с Титаном. Вот только лица рассмотреть не смогла». На лице снежной нимфы появилось недовольство. «А вообще странно это, будто кто-то намеренно прячет тебя от нежелательных взглядов, и этот кто-то намного сильнее меня. Это не Хаул, тогда кто?» Дэриона мало интересовал ответ на этот вопрос. В последнее время у него появились весьма неоднозначные и загадочные союзники. Взять хотя бы ту белобрысую полуэльфийку, что вернула ему по непонятным причинам ледяной клинок и исчезла, обратившись в песчаный вихрь. Он так и не смог понять, кто она, что у нее на уме и какую игру та затеяла. Да и Эльдоган, решивший сопровождать его в походе, тоже имел какие-то планы, но не считал нужным их открывать. Каждый раз он туманно отвечал, что у него с Дэрионом одна цель, вот только так ли все на самом деле? Но на данный момент воина интересовало совсем другое. «Ты, как и Харкельд, служишь Хаулу?» «Вот еще», — возмущенно фыркнула нимфа, топнув ножкой по ледяному полу. «Тогда что ты тут делаешь? Ведь здесь все подчиняется воле ледяного колдуна». «Не все. Харкельд никогда не служил Хаулу, но он был слишком глуп, и колдуну не составило труда заставить его плясать под свою дудку». На одном дыхании выпалила Киана, гневно сверкнув глазами. «Хаул — непревзойденный манипулятор и умеет находить нужные слова, чтобы то или иное существо сыграло ему на руку». Нимфа вновь улыбнулась, но теперь зловещей улыбкой. «Не стану скрывать, совсем недавно он просил посодействовать твоей гибели. Но вот незадача, твоя смерть пока не входит в мои планы, и поэтому убивать я тебя не стану». «И чем же я обязан такой доброте?» — закипая от гнева, поинтересовался воин. Туман в голове полностью исчез, и Дэрион осознал, что все это время находился под действием чар нимфы. Киана встала позади воина, нежно провела ладонью по его спине и томно промурлыкала. «Видишь ли, я совсем одна. Здесь мне скучно и тоскливо. В былые времена, когда Хаул еще не превратил этот край в царство вечного льда, все было иначе». На мгновение она замолчала, ее дыхание сбилось. Рука нимфы продолжала движение, пальцы запутались в поседевших волосах мужчины. «Ты навсегда останешься в моей пещере. Тем самым я избавлюсь от одиночества и отомщу ледяному колдуну, оставив твою жизнь». «Ты слишком самоуверенно», — прорычал Дэрион. Обернувшись к нимфе, он потянулся к Эфесу, но прежде чем успел коснуться рукоятки меча, Киана взглянула в его глаза и тихо запела. Рука воина дрогнула, мысли опять заволок туман, и появилось лишь одно желание — остаться здесь навсегда. Гнев уступил внезапно вспыхнувшей страсти. Воин притянул нимфу к себе, слился с ней в долгом поцелуе, а затем подхватил ее на руки и понес вглубь пещеры, хотя безумно хотелось взять ее прямо здесь, на ледяном полу. «Вот видишь», — тихо сказала Киана, обняв его за шею и уткнувшись ему в плечо, — «нам никто не нужен, ни Хаул, ни твои друзья». «Друзья!» — последняя фраза нимфы внезапно отрезвила, появилось беспокойство, живы ли они, или их накрыла лавина камней, ведь вполне возможно, они нуждаются в его помощи. Дэрион остановился, поставил Киану на ноги. Она вроде что-то говорила о зеркале, которое показывает все, что происходит в округе. Они живы. Нимфа недовольно поджала губы, взмахнула рукой, и покрытая льдом стена замерцала таинственным голубым светом. Постепенно сияние померкло, и воин различил унылый пейзаж заснеженной долины у подножья высокой горы. Затем он увидел пылающий костер, и возле него три съежившиеся от холода фигуры. Дэрион облегченно выдохнул, словно гора свалилась с плеч. Его спутники живы и здоровы. Надо вернуться и уже вместе с ними продолжить путь. Воин молча развернулся и направился прочь из пещеры, чуть не ставшей для него очередным пленом. Дэрион недоумевал, как он вообще мог попасть под действие чар снежной нимфы. Ничто и никогда не сможет сбить его с намеченного пути, не заставит забыть о мести. «Куда это ты собрался?» — послышался сзади визг Кианы. Дэрион не ответил, не счел нужным обернуться. Как ни в чем не бывало, продолжил идти к выходу. «Стой!» — нимфа догнала воина, схватила за рукав, попыталась развернуть. «Я сказала, стой! Как ты смеешь поворачиваться ко мне спиной, ты?» Терпение лопнуло. Дэрион выхватил меч, не колеблясь, приставил лезвие к тонкой шее нимфы и угрожающе зарычал. «Отпусти, иначе головы лишишься!» Тонкие пальцы разжались, Киана попятилась. «Ты не похож на обычного смертного. Мои чары на тебя почти не действуют». «Да неужели ты это поняла?» — усмехнулся воин. «От меня еще никто не уходил», — капризно надув губы, заявила Киана. «Значит, я буду первым», — хмыкнул Дэрион, покидая пещеру и вдыхая свежий морозный воздух. «И ты далеко не уйдешь!» Вслед ему неслись угрозы и проклятия, но он не слушал. Чтобы добраться до спутников, ему придется преодолеть гору. Путь, конечно же, обещает быть трудным, но что же, он справится. За пределами жилища нимфы все еще властвовала ночь. Ветер с каждым мгновением усиливался, превращаясь в снежную бурю. Вскоре мужчина уже не мог разглядеть ничего дальше вытянутой руки. Мелькнула мысль, что Киана все-таки воплотила в жизнь свои угрозы. Сейчас Дэрион жалел, что не прикончил ее, когда была такая возможность. Но убивать женщин, стариков и детей ему всегда претило. Скрипя зубами, он упрямо шел вперед, надеясь отыскать какое-нибудь пристанище, где можно было бы переждать насланную нимфой бурю. Но буквально через несколько минут ноги стали утопать по колено в образовавшихся сугробах. Идти стало тяжело, плащ заледенел и мешал движению. Когда силы почти оставили воина, взгляд зацепил едва заметный огонек, горящий впереди. В груди Дэриона вспыхнула надежда. Он пошел быстрее, но не успел пройти и десятка шагов, как огонек исчез. «Тьма, все забери!» — выругался Дэрион. Разочарование накрыло волной, заставило снова чертыхнуться. «Проклятая нимфа! Это все ее штучки! Решила напоследок поиздеваться!» Глухо зарычав, он продолжил путь. «Главное не останавливаться, идти вперед, иначе это конец, тихий и бесславный». Неожиданно огонек засиял совсем близко. Проклиная все на свете, воин рванул к нему и нос к носу столкнулся с Эльдоганом. За его спиной находились Крис и Хортон. Последний радостно улыбался. «Могу поспорить, ты уже и не чаял нас увидеть», — с издевкой произнес эльф, но Дэрион не обратил внимания на яд в словах мага. Сейчас он как никогда был рад его видеть. «Даже не представляешь, насколько ты прав».